Если тощий, значит не может отыскать еды, что намекает на уровень интеллекта. Директор Хонг Гейминг усмехнулась, а вот Чжи огляделась по сторонам. Еда тут, кстати, какая-то есть. Или только сладости с напитками. Ун Хонг развела руками. Есть кухня, где должны работать повара, но пока там никого. Сделав короткую паузу, добавила. А вы там разве не поели? Чжи слегка прищурилась, смотря на нее с легким подозрением. Мне кажется, или ты специально напоминаешь о том, как нас прервали подлые и рожденные змеями разбойники. Снова поднявшись на ноги, опустила взгляд на подругу. Идем, покажешь нам свою кухню. Та растерянно моргнула, смотря на девушку без особого понимания в глазах. Зачем? Я же говорю, никого из поваров там нет. Председатель Чен Групп вздохнула. Первых сотрудников ты уже завтра ведь начинаешь перевозить? Значит, вся техника работает и запас продуктов на месте. Зачем нам повара? Сами ужин приготовим. Хонка шарашенно уставилась на нее, покосилась на меня, потом вернула внимание на Чжи и медленно кивнула. Раз ты так хочешь, давай попробуем. Но вообще, можно и доставку заказать. Девушка пренебрежительно махнула рукой. Сами разберемся. Корейские женщины мы в конце концов или кто? Кухня, на которой мы спустя минуту оказалась, была просторной и с виду удобной. По своему уровню скорее напоминая кухню ресторана или кафе, а не офиса игровой компании. Девушки устремились изучать запас продуктов, распахивая шкафчики и холодильные камеры. Можно роллы сделать. Быстро и просто, предложила Ун Хонг, держа в руках рулон рисовой бумаги. Ну какие роллы, Анни? Сделаем рамен с говядиной и жареным яйцом. Креветок еще приготовим, раз ты морепродуктов хочешь, парировала Чжи, которая уже достала лапшу. Обе переглянулись. Потом почти синхронно посмотрели на меня, выражая взглядами немой вопрос. Мол, раз ты тут единственный мужчина и третий член команды, который пока не высказался, время определиться. Я пожал плечами. Рамен меня вполне устраивает. Хонг весело фыркнула. Другого я и не ждала. После того, что между вами было, у Джинхо просто нет выбора. Чжи стрельнула взгляд в мою сторону. Потом, прищурившись, посмотрела на подругу. Ты меня не слушала, Анни. Вся проблема как раз в том, что ничего не было. Глава Хонг Гейминг беззаботно улыбнулась. Ну, вы прямо сейчас в здании с множеством пустых комнат. На момент замерев, Чжи покосилась на меня, посмотрела в сторону выхода из кухни, глянула на упаковку с лапшой в своих руках и разочарованно выдохнула. Не сейчас, судя по выражению лица, Хонг была не прочь поинтересоваться, почему, но глядя на подругу, задать подобного вопроса не рискнула, а через минуту девушки приступили к делу. Причину, по которой Чжи захотелось приготовить ужин своими руками, я понимал. За последнюю пару часов на девушку обрушился мощный и разноформатный стресс, а подобное занятие отвлекало и успокаивало. Хотя, пожалуй, более точным было сказать, что процесс позволял перенаправить эмоции в иное русло, потому что спокойно их готовку назвать было точно нельзя. Что ты делаешь с креветками, Анни? Они же сгорят. Чжи, которая только что залила соусом говядину, покосилась на подругу. Все будет в порядке. Всегда так готовила и каждый раз все получалось. Тут главное не пропустить момент. Ошибешься, и вот тогда они правда сгорят, невозмутимо парировала Ун Хонг, которая колдовала над сковородкой с креветками. Подобными фразами они перебрасывались ежеминутно, что каждый раз вызывало усмешку. Сам же я был на связи с Гион Шином, который пытался отыскать дополнительную информацию. В том, что исполнителю оставили жизнь, я искренне сомневался, но возможно кто-то из его окружения был в курсе его контактов перед гибелью и обсуждал это в переписке со знакомыми. Поэтому, когда телефон в очередной раз завибрировал, я ожидал обнаружить там сообщение от Гион Шина, но вместо этого на экране высветилось послание от Вэнь Минтана. «Извини, не смогу приехать, как договаривались. Срочные дела, которые потребуют моего полного внимания буквально через считанные минуты. Хотел попросить, если не сложно, зайди ко мне домой и полей цветы. Им достаточно одного раз в 7 дней, но если получится заходить хотя бы раз в 10 дней, уже будет неплохо, или хотя бы один раз в месяц». Быстро пробежав взглядом по тексту, я было хотел ответить, потом остановил собственные пальцы. «Потребуют моего полного внимания через считанные минуты». Китаец явно намекал, что вот-вот будет недоступен и пытаться с ним связаться не следует. Все остальное на первый взгляд выглядело бессмыслицей, но если посмотреть на это с точки зрения шифровки, определенная логика прослеживалась. Говоря о доме, менеджер банка Шанхая указывал мне на место, которое следует посетить, а все остальное напоминало наспех замаскированную цифровую комбинацию. Оставалось только решить, следует ли мне выполнять его просьбу или лучше оставить беднягу Ханьца на съедение акулам. Аппарат снова завибрировал, на этот раз сообщением от Гионшина, который дублировал свой предыдущий доклад. Ничего нового за последние 15 минут не нашлось. Кухню огласила мелодия телефона Чжи, и девушка быстро сняла с огня сковороду, после чего схватила устройство, приняв вызов. Говорил в основном собеседник, а она лишь озвучивала короткие ответы. Наконец прервала связь и мрачно взглянула на меня. «Ты не поверишь, Мин Джинхо, этого придурка на самом деле утопили в реке Хан. 10 минут назад труп на набережной нашли». Выдохнув, покачала головой. «Криминалисты дадут заключение к утру, пока полиция проверяет камеры и ищет свидетелей. Если вдруг появятся свежие ночные новости, дадут знать через адвоката». Но офицер сказал, что скорее всего свяжется уже утром и обрисует полную картину. Унхонг, которая закончила разбираться с креветками, тихо цокнула языком. «Это кто же такой наглый выискался? Откуда вылез?» Вопрос был весьма резонным. И несмотря на соблазн спихнуть все происходящее на Кханг Групп, поддаться ему стало бы неправильным решением. Возможно, их председатель был не прочь убрать меня, и такой ход казался ему логичным. Но устраивать проблемы Мион и поджигать офис Чжи – совсем иное дело. Да и про Джи Хё, которая внезапно отыскала источник финансирования, забывать тоже не следовало. Другой очевидный вариант – отец Мион, изгнанный из семейной компании, покинувший страну, но сохранивший определенное влияние и деньги. Правда, тут все упиралось в иной вопрос – объем финансов, оставшийся в его распоряжении, и готовность старых социальных контактов оказывать поддержку рухнувшему с небес дракону, которому спалили крылья. Плюс, мотивация атака на Чжи все равно оставалась непонятной, как и поддержка Джи Хё. Либо каждое из этих действий совершила отдельная фигура, и передо мной не один противник, а целая группа людей, каждый из которых точит стилет, лелея надежду вогнать его мне в бок. «Все готово, идем есть, я там как раз подходящий стол видела». Голос Чжи вырвал из размышления, и я было собрался помочь отнести блюдо, но неожиданно нарвался на гневный взгляд девушки. «Ты себя перепутал с кем-то? Иди садись и жди, пока перед тобой все на стол поставит». Я с удивлением хмыкнул, а Унхонг, которая шла мимо с большой тарелкой креветок, звонко рассмеялась. Мало того, что Чжи мужчине еды приготовила, так еще и помогать запрещает. Вот теперь я точно уверена, что все серьезно. Нахмурившаяся Чжи потянулась к полотенцу, и подруга сразу же ускорилась, направляясь к выходу. Вторая попытка взять одно из блюд встретила такую же реакцию, как в первый раз. По непонятной причине, девушка считала, что мне к еде прикасаться не следует. Поэтому я расположился за столом в комнате отдыха, который они выбрали под трапезу, и, открыв новостной агрегатор, пробежался по заголовкам последних материалов. Напротив остановилась Чжи, которая наклонилась, выставляя тарелки на стол, и я на момент отвлекся, скользнув взглядом по декольте, где в такой позиции открывался занимательный вид, а со стороны прохода послышался голос Унхонг. «Ащ, забыла, что тебе лучше не наклоняться». Чжи, которая уловила мою реакцию, лукаво улыбнулась и, выпрямившись, развернулась к подруге. «Послушай, Анни, а саджу для своих работников вы тоже закупали?» В закрепленном комментарии результаты голосования за образ Чжи Чен в терме. Плюс, бонус, ссылка на пост с подборкой образов Чжи после термы, того самого рокового платья, в котором она сейчас. Глава В. Водитель председателя Чен Групп привык к специфическим чертам характера своей госпожи, а каждый раз, когда его тянуло разразиться руганью и напомнить ей о традициях, напоминал себе, что девушка училась в Европе, где нахваталась всякого. Тем более сейчас и Сеул разительно менялся. На декольте все еще поглядывали с неодобрением, но процент молодых девушек, которые не стеснялись подобного в одежде, становился все выше. Можно было сказать, что новая глава Чебаля лишь следует за тенденциями, самую малость их опережая. Это позволяло держать в себя в руках и не выказывать неодобрения, потому как в таком случае карьера мужчины, который приехал в Сеул из деревни, чтобы найти работу и прокормить семью, могла одномоментно закончиться, что он прекрасно осознавал. Тем не менее, сегодняшний день изрядно выбил его из колеи. Мало того, что сначала госпожа отправилась в поездку, одетая так, как будто собирается прямо в Лав-отель ехать. Так потом выяснилось, что от истины эта догадка была недалека, потому что прибыла она в сомнительного рода заведение, куда потом явился уже знакомый работнику мужчина, Мин Джинхо, тот самый, которого не так давно обвинили в целом ряде преступлений, но он выскользнул сухим из воды. Внешний вид госпожи намекал на цель визита весьма однозначно, но вот, что находилось внутри здания, водитель понять не мог. На профильную гостиницу, где парочки могли слиться воедино, это не походило, ресторан тоже не напоминало, да и в целом, скорее выглядело, как засекреченный и хорошо охраняемый объект, чем развлекательное заведение, которое посещают представители высшего общества. Попытка что-то выяснить у своего коллеги, успехом не увенчалась. Парень, который привез Мин Джинхо, тоже вышел из машины, чтобы размять ноги, но на контакт упорно не шел. Вернее, об отвлеченных вещах говорил запросто, но стоило коснуться дел его Санбе, как сразу же принимался уходить от ответов. Впрочем, надолго эта парочка там не задержалась. Через какие-то полчаса оба буквально вылетели из дверей, растрепанные, с влажными волосами и легко узнаваемым запахом бани, что шокировало и провоцировало на весьма неприличные мысли. Потом была поездка к штаб-квартире Чен Групп, из окон которой валили клубы дыма, а в оцеплении стояли полицейские, что расступились перед Мин Джинхо, стоило тому сказать несколько слов их старшему офицеру. Следом, еще один бросок по вечерним улицам к офисному зданию Хонг Групп. Причем все это время госпожа ехала вместе с Джинхо, мужчиной, который был намного старше нее и значительно уступал в социальном статусе, что раздражало. Сам он никогда даже не задумывался над тем, что можно заполучить такую вот женщину. Да, когда был молод, то засматривался на девушек, которых показывали на экранах ТВ, мечтал о том, что одна из них может оказаться в его постели, или он в ее. Маленький дом слабо подходил для приема гостей подобного уровня, но все ограничилось мечтами и мыслями о том, что когда-нибудь он переедет в Сеул. Потом была женитьба, дети, изматывающая работа, семейные ссоры и вечная нехватка денег. Так жили многие, постепенно истачивая себя, забывая о всех старых мечтах и таща лямку до конца своей жизни. Конечно, были и исключения. Сразу двое из его школьных друзей вырвались далеко за пределы родного дома. В момент отъезда, оба стали главной темой для обсуждения, каждый второй намекал, что парни бросили семьи без помощи, лишив родителей дополнительных рабочих рук. Находились и те, кто их поддерживал, утверждая, что в карьере нет ничего зазорного и не всем копаться в земле, как их предкам. Но таких были единицы. Тогда эти двое были изгоями, а вот спустя 10 лет превратились в героев. С хорошей работой, красивыми женами и дорогими автомобилями, да и семьям своим, они деньгами тоже помогали. Сам водитель в Сеул попал всего 3 года назад, если быть совсем точным, по сути сбежал, не выдержав тягот семейной жизни, которая постепенно превратилась в настоящее пекло. Теперь его общение с родными ограничивалось парой поездок в месяц, во время которых он виделся с детьми, да сообщениями на номер жены с информацией об отправленных деньгах. Поэтому, мужчина, который был младше него на какой-то десяток лет, не блистал происхождением и при этом смог полностью завладеть вниманием девушки вроде Чжи Чен, вызывал глухое раздражение, служа невольным напоминанием о том, что он тоже мог бы сорваться в Сеул еще 10 лет назад и попробовать построить карьеру, а не гнить на одном и том же месте, с бесперспективной работой и нулевыми шансами на успех. Именно из-за этого, уже отвезя госпожу домой, он еще 1/4 часа сидел в машине, пытаясь успокоить бурлящие в голове мысли. Глава Чен Групп была нетрезва, слегка раздраженно и общалась голосовыми сообщениями с подругой. Пусть тихо, но водитель уловил контекст. Девушка переживала из-за того, что их с Мин Джинхо прервали на самом интересном моменте. В ту секунду, когда они уже были готовы перейти к делу, это попросту не укладывалось у него в голове. Почему из-за такой вещи переживает она? Тут скорее должен кусать локти возрастной буйвол, которому привалило такое счастье. Никак не наоборот. Когда водитель наконец совладал с потоком собственных мыслей и завел двигатель, собираясь отвезти машину в гараж, а потом отправиться на отдых в служебную квартиру, рядом с автомобилем возникла чья-то фигура, после чего в боковое стекло осторожно постучали. Повернув голову, он увидел прилично одетого мужчину в костюме тройки, который с интересом его рассматривал. Помня об относительно недавнем нападении, шофер огляделся вокруг. Никого не заметив, снова смерил взглядом неизвестного, и немного опустил стекло. «Вам что-то нужно?» Тот улыбнулся, наклонясь ниже, чтобы его было хорошо слышно. «Всего лишь поговорить. Я собирался сделать это позже, но вы так долго сидели на месте, что показалось, этим лучше заняться прямо сейчас». Сотрудник Чен Групп поморщился. О вещах вроде вербовки шпионов в чужих компаниях он слышал много и часто, но не думал, что столкнется с подобным лично. Каким вообще надо быть идиотом, чтобы вот так в наглую лезть к человеку, который каждый день возит своего шефа? «Не думаю, что у нас с вами есть общая тема для разговора». Озвучив отказ, он собирался нажать на кнопку стеклоподъемника, но собеседник сразу же заговорил вновь, мягко и вкрадчиво. «Я не враг госпоже Чен, и вам, скорее наоборот, хочу оградить ее от лишних проблем». Водитель заколебался, всматриваясь в лицо неизвестного, а тот достал телефон и, развернув его, продемонстрировал фотографию с парой улыбающихся подростков. «Вы ведь ради них поехали в Сеул, чтобы обеспечить лучшее будущее детям, и наверняка хотите, чтобы они гордились своим отцом?» «Дома я оказался ближе к 5 часам утра, изрядно уставший и дико желающий спать. Безусловно, время прошло относительно плодотворно, если оставить за скобками все беседы на личные темы и периодические шутки Унхонг. Обсудить мы успели многое, в том числе основную версию по атаке на Кханг Групп, но и времени это заняло немало. В итоге, после возвращения, моих сил хватило лишь на то, чтобы быстро зайти в душ, а сразу после этого рухнуть в постель, где я и проснулся от бьющего по ушам звона будильника. На то, чтобы привести себя хотя бы в какой-то порядок, ушло 20 минут и большая чашка кофе. Только после этого мозг пришел в себя и стал адекватно реагировать на окружающую действительность. А я начал проверять сообщения на телефоне. Адвокат Чжи уже прислал краткую выкладку по данным, пришедшим от полиции. Как и следовало ожидать, конкретики было немного, вернее, она вовсе почти отсутствовала. Бывшего стажера Чен Групп ударили чем-то по голове, после чего связали конечности и бросили в воду. Правда, при этом не привязали ничего тяжелого и не попытались спрятать труп как-то иначе, что намекало либо на невысокий уровень профессионализма этих конкретных исполнителей, либо на их желание показать мертвое тело миру. На записях городских камер его обнаружили, но только урывками. Единственный ценный факт – номер такси, в которое тот сел, когда уезжал из аэропорта. Самого таксиста уже нашли и допросили, он оказался бесполезен. Мог лишь назвать адрес, до которого довез своего клиента, не более того. Как тело этого парня оказалось в реке Хан, кто именно его прикончил и куда они потом уехали, оставалось непонятным. Равно как и весь остальной контекст ситуации. Гион Шин, который отправился спать, пока мы еще были в офисе Хонг Гейминг, тоже не смог отыскать ничего интересного, а в моей голове роилось множество теорий, каждая из которых имела право на жизнь. Слишком мало было фактуры, чтобы выбрать одну из них в качестве приоритетной. Спустившись к ожидающей меня машине, к которой теперь добавился автомобиль сопровождения, я дал команду ехать к ближайшему из работающих магазинов одежды. Крупные торговые центры были закрыты, но некоторые из заведений, расположенные вне их стен, уже открылись и работали, а мне было нужно срочно пополнить гардероб. Пары старых костюмов и нескольких рубашек не хватало. Собственно, одной из целей посещения магазина была смена одежды сразу после приобретения новой. Я планировал оплатить ее и переодеться в кабине. Водитель вбил указанный адрес в навигатор и тронул машину с места. Потом бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Я хотел кое-что вам сказать, Санбуним». Под моим вопросительным взглядом мужчина на момент замялся, после чего все же продолжил. «Помните водителя госпожи Чен, который вчера ее возил?» Я с легким удивлением кивнул, восстанавливая в памяти образ шофера, мрачного мужчины лет 45, который смотрел на окружающий мир с долей тоски и раздражения. Тем не менее, к самой Чжи он никакого негатива не выказывал, скорее наоборот, демонстрировал искреннее восхищение, причем не плотского, а платонического характера. «С ним что-то не так?» Мой сотрудник чуть поколебался, выруливая на крупную улицу. Потом все же заговорил. «Да вроде бы все так, вопросов просто задавал много, и вставлял их так, чтобы интерес лишний раз не демонстрировать. Вот вроде про деревню свою рассказывает и о проблемах с женой, а потом раз и уже интересуется, чем наша компания занимается, или как мы с Чен Групп связаны. Откуда вы родом?» — спрашивал. «Всякое разное. Вроде бы и ничего такого, Но все равно странно. Я тихо хмыкнул. Интересно. Скорее всего, водитель девушки попросту желал выяснить максимум информации о ее партнере, возможно, отчасти раздраженный моим присутствием. Но на всякий случай, информацию стоило проверить, потому как подобная самодеятельность в любом случае выглядела чудно, особенно, если вспомнить, что он не был ее секретарем. На эту должность девушка пока никого не подобрала, тогда как обычному водителю не должно было быть никакого дела, с кем именно встречается его нанимательница и чем занимается. Задав еще несколько уточняющих вопросов, я выяснил детали и к моменту, когда добрался до магазина, успел полностью погрузиться в процесс размышлений. Одежду выбирал практически на автомате. А когда расплатился и заперся в кабине, чтобы переодеться, телефон завибрировал входящим сообщением от Мион. Мама только что сказала, что к нам дядя приезжает. Еще один двоюродный брат отца, который все это время жил в Европе, дедушка его почему-то не выносил и отправил подальше отсюда, за границу. А теперь он возвращается. Пробежавшись по тексту, я было развернул клавиатуру, чтобы набить ответ и поинтересоваться подробностями, из послания было не совсем понятно, чего именно девушка от меня хочет и какой тут контекст. Но от нее уже пришло еще одно сообщение, только она какой-то странной была, когда мне о нем говорила. Вроде и очень рада, но одновременно сильно встревожена. На прямой вопрос сказала, что мне все показалось. Мы можем встретиться, он уже вечером может прилететь, или завтра днем, пока точно непонятно. Вот это уже было несколько странно. Хотя, как знать, что за семейные тайны могут скрываться в сумраке правящей семьи Хёнди. Прикинув свое расписание на сегодняшний день, я отправил ответ. Сообщил, что возможно получится пересечься ближе к вечеру, если не возникнет срочных дел. Отложив телефон, продолжил одеваться. Застегнув рубашку, оценивающе глянул на себя в зеркало. И на момент застыл, прокручивая в голове новую мысль, которая появилась буквально только что. Возвращение Джихё. Поджог офиса Чен Групп. Попытка подставить Мион. Три проблемы, которые на первый взгляд казались разноплановыми. Если первые две можно было запросто между собой увязать, то третья из общего ряда выбивалась. Тем не менее, кое-что общее у них было. Достав телефон, я развернул переписку с Унхонг и быстро набил сообщение. «Проверь свою систему безопасности и всех сотрудников, от стажеров до ветеранов. Убедись, что в инфраструктуре нет уязвимостей. И на всякий случай, поищи надежных партнеров на стороне, которые смогут убедиться в безопасности игрового приложения. Желательно не из Кореи и не из Европы. Компанию, которая точно окажется максимально далека от политических игр и никак не будет пересекаться с партнерами Чебалей. Стоило отдать девушке должное, заваливать меня лавиной вопросов она не стала, лишь коротко ответила, что все сделает. А при встрече, которая, как она надеется, произойдет максимально скоро, поинтересуется причинами. Собственно, резон у меня был всего один, та самая теория, которая только что родилась в голове, о том, что все это, лишь дым, за которым прячется настоящая угроза, и вовсе не от Кханг Групп, которые уже были на прицеле. Здесь играл кто-то иной, ловко создающий видимость реальной опасности и заставляющий расходовать ресурсы на противодействие сразу по нескольким направлениям. Конечно, я мог ошибаться, вводных данных было немного и рассматривать их можно было под самыми разными углами, но если прав, некто специально создает конфликтные ситуации, при этом располагает серьезным влиянием и хорошо представляет уровень угрозы с моей стороны. Надев новый пиджак, с которого срезали все бирки, я еще раз посмотрел в зеркало. Если быть честным с самим собой, фактов для того, чтобы делать подобные утверждения, слишком мало. Впрочем, перестраховаться лишним не будет. А если Унхонг отыщет что-то подозрительное, это станет прямым доказательством моей правоты. Не успел я покинуть кабину, как снова просигналил телефон. Сразу двумя уведомлениями, Минса прислала очередной отчет по поводу двух компаний в медиа, а Хёрин напомнила, что сегодня назначены собеседования с потенциальными продажниками, теми самыми, которые временно будут находиться под моим прямым руководством. Конечно, если я одобрю хотя бы одного из троих кандидатов. Как только я пробежал глазами сообщение, аппарат завибрировал, давая знать о звонке, а на экране высветился контакт Чжи Чен. Подняв трубку, я услышал сонный женский голос. Уже проснулся, читал сообщение от адвоката, хмыкнув, я зашагал к выходу, держа телефон в правой руке, а левой сжимая пакет с покупками. Читал. Предсказуемый результат. Она зевнула и с легким раздражением заметила. Полиция они или кто? В аэропорту камер полно, новые кварталы ими тоже усыпаны, а человека найти не могут, бездельники. Сделав короткую паузу, поинтересовалась. Ты почему такой бодрый, уже поднялся и на работу едешь? Я кивнул кланяющейся консультантке, которая озвучивала слова благодарности и, выйдя за дверь, усмехнулся. Поднялся, но пока доехал только до магазина. Чжи удивленно хмыкнула. Зачем? Втянув прохладный утренний воздух, я изобразил в голосе недоумение. Ну как же, раз ты сама не можешь позволить себе такую роскошь, как нижнее белье, придется подарить. Что люди подумают о делах компании, если у ее председательницы денег даже на то, чтобы прикрыть самое ценное, не хватает? Собеседница момент помолчала, потом угрожающе зашипела. Ты совсем страх потерял? Какие еще люди? Вчера я не для каких-то крестьян так одевалась, а для... Да что ты о себе возомнил? Я усмехнулся. Теперь еще скажи, что в реке Хан меня утопишь и ноги сломаешь, чтобы полный комплект был. Девушка возмущенно вздохнула. Потом резонно заметила. Знаешь, после вчерашнего, такие фразы будут смотреться уже немного иначе. Так что я на пару дней воздержусь. На мгновение замолчав, добавила. Какие у тебя планы на день? Сегодня встретимся. Двинувшись к машине, я подавил вздох. Дел было немало. Даже, пожалуй, слишком много. Настолько, что ощущалось легкое чувство цейтнота. Возможно. Но пока я не уверен, что получится. Сегодня очень плотный график. Она обиженно вздохнула. График. Так найди способ выделить пару часов на бедную девушку, чьи ожидания вчера так коварно обманул. Желательно вечером. Можно даже ночью. Отреагировать она мне не дала. Сразу же сбросила звонок. Впрочем, когда я забрался в машину, от девушки пришло сообщение. А еще я теперь жду комплект белья. Или два. Даже интересно, что именно ты выберешь. К тексту был прикреплен задумчивый эмодзи, и после недолгого размышления, я ответил в таком же стиле. Отправив девушку, которая крутится перед зеркалом, примеряя наряды. После чего поднял взгляд на водителя. Помнишь отель, где я встречался с китайцем? Чуть подумав, тот кивнул. А я добавил. Сейчас едем туда. Только припаркуйся где-нибудь в стороне и предупреди сопровождение, что им нужно оставаться на месте, чтобы без моей команды даже из машины не выходили. Глава 6. Отель, который облюбовал для своих встреч Вэньминтан, в этот раз бурлил жизнью. Около стойки рецепции толпилось не меньше десятка гостей и еще столько же ждали в стороне, выстроившись организованной группой. Все до одного китайцы и, судя по виду, туристы. На мгновение у меня даже возникло подозрение, что это может быть связано с моим визитом и сообщением от менеджера банка Шанхая. Но за 15 минут наблюдения из кресла в дальнем углу вестибюля, я так и не заметил ничего подозрительного. Ни один даже не посмотрел в мою сторону. Да и эмоции не выдавали ничего странного. Когда они наконец загрузились сразу в два больших лифта и поехали наверх, я подошел к стойке. Остановившись, окинул взглядом двух работниц. «Чем можем помочь, господин?» Вежливо поинтересовалась та, что стояла напротив и старательно делала вид, что совсем не волнуется. Хотя, на самом деле мимика отражала серьезный уровень стресса. Девушка явно меня узнала и поняла, для чего я здесь. Хотя раньше мы ни разу не виделись. Мой приятель, с которым мы здесь встречались, просил полить его цветы. Говорит, так привык к номеру вашего отеля, что даже купил туда парочку растений. Она медленно наклонила голову, покосилась на свою коллегу, которая поспешила отвернуться в сторону, снова посмотрела на меня. Господин Т. предупреждал, что кто-то зайдет, идите за мной. Конспирация была на уровне клуба юных разведчиков. С другой стороны, основной тест я прошел, когда оказался около стойки рецепции и меня узнали в лицо. Все сказанное после этого, по большому счету, было не столь важным, потому как, судя по всему, Вэньмин снабдил их моим фото и приказал впустить, как только я появлюсь. Что интересно, похоже, свой постоянный номер у него тут и правда имелся. По крайней мере, работница вела меня по коридорам весьма уверенно. Затормозив около одной из дверей, приложила к электронному замку ключ-карту. Потом повернулась ко мне и, на миг замявшись, без особой уверенности проговорила. Наш хозяин просил передать господину Т., что после такого, долг его семьи полностью оплачен. Если у вашего приятеля есть хотя бы капля чести, он больше не станет беспокоить своими просьбами. А еще лучше, навсегда забудет о его существовании. Если начало звучало вяло и эмоционально слабо, то к последней фразе китаянка излучала солидную долю агрессии. Судя по всему, с владельцем отеля ее связывали не только рабочие отношения. Посмотрев на девушку, я пожал плечами. Когда я увижу его в следующий раз, обязательно передам эти слова. Секунду та помолчала, настороженно меня рассматривая. Потом кивнула и отступила в сторону, давая понять, что диалог завершен. Что интересно, цветы в люксе и правда обнаружились, заботливо переставленные на комод в спальне. Обыскав его и ничего не обнаружив, я осмотрел сами растения. Потом, после короткого раздумья, сдвинул комод в сторону и наклонился, осматривая стену. В ней самой ничего интересного не обнаружилось, зато нашлось нечто странное на полу, целая секция паркета, которая слегка продавливалась, стоило на нее наступить. 30 секунд элементарных манипуляций привели к результату. Подняв паркет, я обнаружил внутри встроенный в бетон сейф. Похоже, владелец отеля и правда был сильно должен Вэньмину. Мало того, что у Ханьца был отдельный номер люкс, так ему еще и позволили внести подобные изменения. Глянув на табло восьмизначного цифрового кода, оживил в памяти сообщение Тана и вбил последовательность. 1-7-1-1-0-1-3-0. Код был не самым сложным. С другой стороны, если смотреть на это с точки зрения безопасности, основной расчет делался на местоположение сейфа, а не на уровень защиты. В конце концов, его банально можно просто вырезать из бетона и вскрыть в нужном месте. Модель была не настолько серьезной, чтобы с ней долго возиться, но имелся нюанс, для начала его следовало найти. Попав в номер отеля, который недоступен для бронирования и провернув все под камерами наблюдения, плюс, каким-то образом поняв, что здесь в целом должно быть нечто подобное, крышка с щелчком открылась. Как выяснилось, пространства внутри было совсем немного, сейф был плоским, а единственным предметом внутри оказалась еще одна флеш-карта. Ее содержимое я просмотрел уже в машине, изрядно впечатлившись ловкостью Вэньминтана. Во-первых, китаец оставил информацию о деньгах некоторых коллег по партии, включая и того самого отставного генерала, о котором изначально шла речь. Только вот тогда он предоставил данные лишь по его делам на территории Кореи. Здесь список был более полным. Подставные компании в Юго-Восточной Азии, которые и отмывали деньги, и вели реальный бизнес. Нелегальные контакты с группировками, которых смело можно было отнести к глобальному криминалу и многое иное. То, без чего не обойтись ни одному крупному деятелю в системе, похожей на ту, что выстроила соседняя империя. Почему он изначально не доверил эту информацию мне, понятно. Хотел посмотреть, как будет развиваться ситуация и возможно все же выбраться в Сеул для личной встречи. Но с этим у менеджера банка Шанхая не сложилось. Во-вторых, он оставил данные доступа к своим личным счетам, анонимным и открытым за рубежом. Я мог получить доступ без предоставления документации, исключительно за счет специальных файлов, которые размещались здесь же, на флеш-карте. Не сказать, что там была прорва денег, но 5,5 миллионов долларов тоже были неплохой суммой. Все указывало на то, что у Вэньмина начались действительно сложные времена, потому как сейчас он поставил на карту последнее, что у него оставалось, полностью доверившись человеку, которого не слишком хорошо знал. Ничто не мешало мне снять деньги, забыть про полученную информацию и жить дальше. В конце концов, 5,5 миллионов – сумма, на которую можно неплохо устроиться в любой части этого света. Половину дороги до офиса я размышлял, анализировал, выстраивал схемы, а потом открыл мессенджер и принялся рассылать сообщения. Процесс атаки на Кханг Групп был уже запущен, но пока находился на начальной стадии. Теперь же следовало внести в него небольшие корректировки, немного усложнив схему, но зато сделав ее более эффективной. Стоило мне закончить, как телефон завибрировал сообщением от Минсо. Посмотри на результаты по уточкам. Мы в топе. Спорим, их захочет весь мир. Через 10 минут уже запускаем продажи. В приложенном скриншоте была статистика самых популярных хештегов в социальных сетях, судя по которой, наш основной тег находился на 18-й позиции. Вроде бы не так высоко, но если вспомнить, что это статистика по всем языковым сегментам, показатель был очень высок. Вернувшись к сообщению, я быстро набил ответ. Отличная работа. Их производители наверняка сильно удивятся. Сопроводив сухой текст эмодзи, сразу же получил еще одно послание от главы команды маркетинга. Мой сын бы сегодня будет в офисе. Последнее время он только и делает, что разъезжает по делам. Тут тоже имелся эмодзи с опечаленным женским лицом. Будет минут через 10. А пока у меня есть для тебя новая задача. Сейчас на твою третью почту придет письмо с детальной инструкцией. Внимательно прочитай и приступай. Сделай все сама, никого не привлекая. Девушка подтвердила получение команды, а я зашел в почтовый ящик. Третьей почтой мы называли те адреса, которые использовались для максимально закрытых вопросов, которые не должны были выходить дальше круга лидеров команд. Иные люди, включая Вон Шика и Сэйян, могли вводиться в курс дела только после моего личного одобрения. Набрав письмо, я обозначил девушке группу людей, которым нужно было 24 часа в сутки показывать рекламу одного и того же предложения, разнообразив ее настолько, чтобы они считали каждый контакт уникальным. Звучало сложно, но на деле никаких трудностей вызвать было не должно. Таргет под подобную группу подобрать было несложно, в некоторых социальных сетях вовсе можно было обойтись списком ID их аккаунтов, вручную загрузив их в рекламный кабинет. В случае с контекстной рекламой, действовать либо по геолокации, либо подцепиться к месту работы. Это немного поднимет расходы, но на эффективности никак не скажется. Особенно если задрать цену клика до самого неба, чтобы именно в этом узком сегменте наши объявления раз за разом выигрывали аукцион. Учитывая скромный размер аудитории, бюджет потребуется небольшой. Зато каждый из этих людей, заходя в сеть, с высокой долей вероятности увидит нужную рекламу и будет наблюдать ее постоянно, в самых разных форматах. Добравшись до офиса, я столкнулся на входе с Хён Ву, который уважительно наклонил голову, а потом мрачно оглядел мое сопровождение. Охрана усилена. Вчера поставили внешние камеры по всему периметру, и я взял на себя смелость добавить к ним датчики на окна. Если кто-то попробует проникнуть, сработает сигналка. На момент замолчав, добавил: еще несколько камер поставили на крыше. На всякий случай. Я с легким интересом посмотрел на главу безопасности. До ближайшего здания от нас было не меньше 20 метров. Сложно было предположить, что некто сумеет преодолеть их незамеченным. Вероятность того, что кто-то станет в стиле киношного ниндзя карабкаться вверх по стене, вовсе сводилась к нулю. Тем более весь периметр находился под видеонаблюдением. Мужчина мой посыл уловил и с легким смущением пожал плечами. Кто-то подпалил офис Чен Групп, СНБ. И я слышал, у Чжи Чен был какой-то конфликт с сыном нового главы военной хунты из Мьянмы, который совсем отмороженный, даже на фоне предыдущих. Сделав короткую паузу, продолжил: такие люди могут начать мстить абсолютно на ровном месте. Подобная теория в моей голове тоже проскакивала, но я счел ее маловероятной. Поджог с готовым планом отступления и резервной схемой, предполагающей стремительную ликвидацию исполнителя, не тот стиль, которого можно ждать даже от кадровых военных, не говоря уже о полевом командире, что дал бы поручение одному из своих соратников, еще более ограниченному в этом плане, чем он сам. К поджогу в Чен Групп он точно не имеет никакого отношения. Тем не менее, в чем-то ты прав. Враг есть, и скорее всего он подбирается все ближе. Сделав шаг, подошел ближе к нему и тихо добавил: внимательно наблюдай за всеми стажерами. Я приглядываю, но людей сейчас стало больше, а я один. Если что-то покажется странным и вызывающим вопросы, немедленно сообщай. Тот молча кивнул, а я двинулся дальше. Поднявшись на второй этаж, поприветствовал вскочивших со своих мест сотрудников, а зайдя в секцию команды маркетинга, через которую добирался до своего кабинета, сразу же наткнулся на взгляд Минсо. Вот и мой сын бы наконец снизошел до того, чтобы вернуться к своему воинству. Усмехнувшись, я обошел стол, оказавшись у нее за спиной, бросил взгляд на экран ноутбука, где отображался интерфейс одной из рекламных систем. Девушка, обернувшись, задрала голову, чтобы видеть мое лицо. С таргетом я уже разобралась. Теперь заливаю посты, по мере того, как нейросеть набрасывает креативы. Прикусив губу, мельком глянула в сторону Вон Шика. Снова посмотрела на меня. «Можно с тобой поговорить, Сэнбэ?» Я опустил взгляд вниз. Чуть смущенное выражение лица, тонкая рубашка, под которой легко угадывалось прозрачное белье, короткие шорты и наличие определенной толики уверенности в глазах. «Конечно, идем ко мне». Подставив руку, дал девушке опереться о нее, чтобы встать на ноги. Впрочем, ранение и правда заживало быстро, перемещалась она все еще с костылями, но прогресс был налицо. Когда мы оказались у меня, я закрыл перегородку, что вела в секцию команды маркетинга. Повернув голову, убедился, что выход к технарям тоже заблокирован и расположился за своим столом. Посмотрел на усевшуюся напротив девушку. Минсо, к моему удивлению, на какое-то время замялась, даже опустила глаза вниз. Наконец снова подняла взгляд на меня и выпалила. «Я тебе нравлюсь, Санбе». Вопрос на секунду ввел в состояние легкого ступора. Захода именно с этой стороны я не ожидал, а сама девушка сразу продолжила. «Просто ты постоянно с леди из высшего света крутишься, то туда с ними поедешь, то сюда, и я вижу, как они на тебя смотрят. Кто-то хочет просто в постель запрыгнуть и галочку поставить, другие может и замуж выйти не прочь. Ты же их корпорацию потом в самые верхние строчки рейтинга выведешь». Тяжело вздохнув, впилась в меня взглядом. «Ты ведь наверняка уже думал о своих вариантах, так, возможно, даже целый десяток версий наперед проработал. Я всего лишь хочу узнать, какое мое место во всех этих версиях». Я медленно кивнул. «А на каком месте ты сама себя там видишь?» Несколько секунд девушка молча на меня смотрела. Наконец осторожно заговорила. «Рядом со своим Санбе и по его правую руку». Но, замявшись, опустила глаза, что ей было абсолютно несвойственно. И я чуть подтолкнул. «Но тебя что-то беспокоит?» Искоса глянув на меня, кивнула. «Та ночь, ты», выдохнув, нахмурилась, собираясь с мыслями. «Тогда я была рада, а потом поняла, что ты ничего не осознавал, и по сути, ну, я тебя использовала, как биологического робота с крепким инструментом и правильным лицом». Теперь ход ее мыслей стал чуть более понятен. Я же, после короткой паузы, уточнил. «Насколько я понимаю, у этой мысли должно быть продолжение», глава команды маркетинга, со вздохом кивнула. «Продолжение есть», снова помолчала, рассматривая стену. Наконец посмотрела на меня. «Ты мне нравишься, честно. Если бы ты захотел, мы прямо сейчас отправились в постель, несмотря на мою ногу. Но если бы ты правда этого хотел, мы бы уже давно там оказались». Тихо хмыкнув, решительно посмотрела на меня. «Мне нравится быть рядом с тобой, и предложи ты мне стать твоей, я бы не сомневалась ни секунды. Наверное, даже замуж бы пошла, но еще мне страшно. Ты взлетишь к самым горным пикам, а то и выше. Стоит просто оглянуться вокруг, чтобы это понять. Недавно ты работал в Ченмаркетинг, а теперь управляешь фирмой, на счетах которой миллионы. И все это за сколько? Месяц?» Улыбнувшись, выдохнула, как будто стравливая напряжение внутри себя. «Я не уверена, что выдержу такой полет и что вообще его хочу». Увидев, как я удивленно поднимаю брови, она печально усмехнулась. «До определенного момента, да. Новый Чеболь основать, например. Чужой захватить, въехать в синий дом и пить саджу на его балконе, тролля журналистов. Но ты ведь не остановишься. Если честно, это пугает». Пару мгновений я посидел, собирая ее слова воедино и осмысливая. По сути, девушка только что сказала, что отказать мне в текущем моменте времени попросту не смогла бы, но сама этого не так уж сильно и хочет. Когда у людей есть всепоглощающее желание, они не колеблются и не боятся. Да и вопросов о предстоящем жизненном пути перед ними не стоит. Это не слишком рационально и логично, да, но на то они и чувства, чтобы не поддаваться рациональной оценке. Подавшись вперед, я положил руки на стол. «А теперь давай перейдем к твоему предложению, к той самой финальной части, о которой ты прямо сейчас размышляешь». Минса улыбнулась и в буквальном смысле слова показала на меня пальцем. «Вот об этом я и говорю. Как ты каждый раз такое вытворяешь? Не может же человек так». Секунду помолчав, качнула головой. «Я думаю, нам стоит остаться в плоскости рабочих отношений. К этому я готова». Услышав, как я иронично хмыкнул, девушка сразу же нахмурилась. «Что? Я рекламщик. Максимум, чем буду заниматься, медиакомпании, нацеленные на наших врагов. Ты же не отправишь меня с секретной миссией в Дели и не прикажешь полететь в Колумбию, чтобы свергнуть правительство. К тому же быть сотрудником одно, находиться рядом с тобой 24 часа в сутки, пропуская все через себя, совсем другое». После короткой паузы, я кивнул. «Хорошо, предложение принимается». Она подождала, видимо рассчитывая на продолжение. Когда его не последовало, оперлась о стол и поднялась на ноги, прежде чем я успел подойти, чтобы помочь. Весело фыркнула. Еще дня 3-4 и попробую без костылей ходить. Рана легкая, заживает быстро. Сделав несколько шагов, задержалась около перегородки, за которой находилась секция команды маркетинга. Оглянулась на меня. И еще кое-что. Если моему Санбе нужно будет снять стресс, он всегда знает, к кому обратиться. Заметив легкое удивление, скользнувшее по моему лицу, чуть дернула плечами. Что? С таким графиком я себе все равно никого не найду, а физиологию никто не отменял. И вообще, ты уже меня. Осеклась и, недовольно поморщившись, продолжила. Ты понял, о чем я? Сразу добавлю, никаких обязательств и лишних вопросов. Блеснув глазами, перешла на совсем иной тембр голоса. А еще тебе понравится, обещаю. Не дав ответить, отодвинула в сторону перегородку, возвращаясь к себе. Я же, проводив девушку взглядом, вернулся в кресло. С одной стороны, беседа была относительно ожидаемой, а с другой, я предполагал, что она пройдет немного иначе. От размышления отвлек звук вибрации телефона, на который пришло сообщение от Унхонг. «Знаешь, сколько уточек мы уже должны отправить? Угадаешь? Могу поспорить, даже не представляешь». Как только я дочитал, на устройство пришло еще одно послание. 12 тысяч игрушек. За 11 минут после старта пожертвований. Ты гений, Мин Джинхо. Не будь же моей подругой, я бы за тебя свою двоюродную сестру выдала. Она модель, если что, почти без пластики. Последние фразы заставили улыбнуться. С недавних пор люди стали живо интересоваться статусом моей личной жизни. Причем под самыми разными ракурсами. Отправив ответное сообщение, поздравил главу Хонг Гейминг. Поднявшись на ноги, заблокировал перегородку, которая вела в секцию маркетинга, и достал из сумки второй телефон, который вчера по моему распоряжению приобрел Хён Ву, оформив на какого-то бродягу. Разблокировав, запустил приложение для IP-телефонии, вбив туда нужный номер, тот самый, что был отпечатан золотым тиснением на визитке бирманского принца. Чуть подождал, выбирая между вариантами начала беседы, и позвонил. Спустя несколько гудков, трубку подняли и послышался раздраженный голос юноши. «Кто это? Откуда у тебя этот номер?» Усмехнувшись, я ответил на чистом бирманском. «Это жених Чжи Чен, и у меня есть один очень важный вопрос к твоему отцу. Насколько сильно он желает завершить гражданскую войну?» Глава 7. Председатель Кханг Групп скосил взгляд на мерцающий баннер, который призывал принять участие в международной конференции, организованной компанией «Золотой дельфин». Досадливо рыкнул, кликнул по нему. На упоминание этой компании он натыкался уже 7-й или 8-й раз, в основном с предложениями о покупке компонентов микроэлектроники, включая тот вариант, которого сейчас Кханг Групп экстренно не хватало. Заключая контракт с Хёнди, они обещали, что тот будет выполняться безукоризненно, и заложили в свои расчеты расширение производства. Кто же знал, что курирующий один из проектов человек решит привлечь в качестве основного субподрядчика своего родственника, а тот в свою очередь передаст работу каким-то оборванцам с улицы, которых в их сфере никто не знал. Последние такому заказу, естественно, обрадовались, расширили штаты, стремительно набрав нужное количество людей и принялись за дело. Вот только специалистов с требуемой квалификацией среди их персонала почти не оказалось. Как итог, сорванные сроки, судебные иски и кадровые решения в корпорации. Виновника с позором выгнали, заклеймив предателем и лишив права на бонус в виде акций. Работу он теперь вряд ли найдет, а его жена, узнав о наличии у мужа сразу двух любовниц, покинула дом вместе с ребенком. Да и сама недвижимость была взята в ипотеку, платить которую этому ублюдку уже нечем. Но растоптанная чужая жизнь успокаивала слабо, потому что новый подрядчик, которого в этот раз выбирали среди лучших, выставил двойную стоимость за срочность и сразу обозначил, что к назначенной дате все закончить не успеет. Срывать сроки поставок Hyundai Group было чревато последствиями, как финансовыми убытками из-за неустойки, так и потенциальным расторжением контракта. В случае подобного инцидента, партнер получал для этого законные основания. Учитывая, что личность нового председателя пока была скрыта туманом, вручать ему в руки такое оружие не хотелось, равно как и портить собственную репутацию. Возможность покупки на стороне, с использованием сторонней компании-посредника, стала первым же вариантом, который они рассматривали. Но спрос на рынке был слишком велик, все производители, которые могли закрыть нужный объем, оказались связаны долгосрочными контрактами. и могли обеспечить столь крохотное количество необходимых компонентов, что связываться с такой мелочью не имело смысла. А сегодня он увидел рекламу «Золотого дельфина». Пробежав глазами список участников и просмотрев неплохо сделанный сайт, глава Кханг Групп поднял телефонную трубку. Сейчас все привыкли пользоваться мобильными аппаратами, но традиционный вариант был комфортнее и безопаснее. В здании была проложена внутренняя телефонная сеть, прослушать которую извне было невозможно. Простой, надежный и дешевый метод защиты внутренних переговоров. Набрав номер главы профильного департамента, мужчина подождал. Услышав слова приветствия, снова покосился на экран, где все еще был открыт сайт конференции. «Ты что-нибудь слышал о золотом дельфине?» Мужчина на другом конце провода тихо хмыкнул. «Это те, что из Таиланда». Председатель чуть прищурился, а в голосе послышались оттенки раздражения. «Так ты о них знал и был в курсе, что они продают нужные нам чипы. Почему молчал?» Спустя секунды тишины в трубке послышался обеспокоенный голос собеседника. «Только сегодня о них впервые услышал, Санбаним. Приказал проверить информацию, нашлось не так много, но на паре ресурсов пишут, что у них есть какие-то связи на Тайване. Сами тайцы ничего не производят, но активно перепродают и зарабатывают». Глава Кханг Групп поморщился. «Перепродают. Насколько этим ресурсам можно доверять?» Собеседник на миг замялся. «Ну, это площадки в Даркнете, Санбэ. Опубликовать данные может каждый». Секунду помолчав, добавил. «Но в двух случаях из трех, размещенные там сливы оказывались близки к реальности. Мои люди их регулярно используют». Старик, что руководил Чебалем, забарабанил пальцами по столу. Подумал и уточнил. «Насколько достоверной кажется информация в этот раз?» Подчиненный вздохнул. «Сложно сказать, оба поста размещены одним и тем же человеком, которого, по его словам, уволили из-за конфликта с руководством компании. Текст полностью совпадает». На лице председателя появилась скептическая усмешка. «Вчера его уволили и он разместил сообщение, а сегодня мы узнаем о потенциальном поставщике». Занятное совпадение. Глава департамента на момент задумался, потом медленно заговорил. «Выглядит это все подозрительно, и в Таиланде про них никто не слышал. С другой стороны, у них на сайте в качестве партнеров указаны компании из Штатов и Европы, крупные корпорации, вернее не они сами, поставщики, которые с ними работают. Насколько это правдиво, сказать сложно. Даже если правда покупают и перепродают, нам об этом никто не расскажет». Руководитель Кханг Групп подобрался в кресле, подавшись вперед. «И что, ни одной дружественной нам фирмы?» Его сотрудник с печалью в голосе признал. «Ни одной, Санбаним. Их там всего пять, и мы с ни с кем ни разу не пересекались». Председатель ненадолго задумался. «С одной стороны, как-то слишком удачно все складывалось. Подозрительно. Но с другой, они в ситуации цейтнота. Если ничего не сделать, то последствия обойдутся настолько дорого, что об этом даже думать сейчас не хотелось. А если ушлые тайцы правда получают продукты с Тайваня по низким расценкам, с нарушением, как минимум бизнес-этики, а как максимум, законодательства обеих стран, то наличие о них небольшого объема информации в сети, вполне объяснимо. Было бы неплохо все это проверить и получить подтверждение, но времени на это критически не хватало. Выйди с ними на контакт и запроси объем, который они способны поставить в Корею. Раз рекламируются у нас, значит какой-то точно должен быть. Если подтвердят, что могут, лети в Бангкок. Возьми с собой лучших людей. Убедись, что они надежны». Мужчина на противоположном конце линии связи растерянно выдохнул. «Но, как я это сделаю, Санбаним? Там же другая страна. Не лучше будет нанять кого-то из?» Председатель грохнул кулаком по столешнице, прерывая собеседника и повышая голос. «Ты на своем месте засиделся, отупел? Естественно, ты наймешь тайских детективов и юристов, из тех, что смогут найти связи в полиции. Корейцы, рыщущие по Бангкоку, привлекут слишком много внимания и ничего не сделают. Мы для них почти такие же фаранги, как европейцы, только разрезом глаз чуть похожи». Чуть успокоившись, продолжил. «Найди пару агентств из тех, у которых сложилась хорошая репутация, плюс две адвокатские конторы. Пусть достанут все, что есть на эту фирму, вытащат данные из полиции и бюрократов. А ты оценишь людей, которые придут на переговоры, и посмотришь на их офис. Если получится, заглянешь на склады и взглянешь на все своими глазами. Постоянно будь на связи и докладывай. А сейчас звони им». В трубке сразу же зазвучал голос собеседника. «Слушаюсь, Санбним. Сделаю любой ценой». Глава Кханг Групп подкинулся в кресле. Мрачно посмотрел на телефонный аппарат. «Как же, любой ценой, в эпоху Чосона, за провал могли голову отрубить. Вот это, понимаю, цена. А сейчас, в какие времена живем?» Подсокав языком, вновь потянулся к устройству стационарной связи. Настало время позвонить еще одному человеку. Тому, кто в состоянии помочь с оценкой внезапно объявившегося контрагента. Кандидаты на позиции продажников появились спустя 5 минут, после того, как я закончил долгие и тяжелые переговоры с Мьянмой. Это было на самом деле сложно, пришлось на полную погрузиться в состояние фокуса, чтобы просчитывать варианты и эффективно обрабатывать собеседников. Тем более принц еще долго пытался перевести беседу на обсуждение Чжичен, используя самые разные инструменты, то угрожал убить меня, то предлагал 10 миллионов долларов, если я отстану от девушки. В какой-то момент вовсе пригрозил послать авиацию бомбить Сеул. Очень хотелось ответить ему, что их самолеты такое расстояние не преодолеют, а международная реакция на такой ход последует весьма мощная. Не говоря о том, что Синий дом тоже будет вынужден отреагировать. А если вспомнить про военный кластер корейской промышленности, президент страны был в состоянии вооружить до зубов любую из группировок, противостоящих военной диктатуре, и обеспечить им перевес. Сложно будет удержать столицу, когда у тебя только сотня старых танков и дряхлые вертолеты, которым по 30 лет, а противник располагает новенькой техникой, к которой полно боеприпасов. Тем не менее пришлось держать себя в руках, отвечать достаточно агрессивно, чтобы он почувствовал сильного собеседника, но при этом не передавливать, минимизируя шанс того, что принц попросту бросит трубку. Впрочем, свою задачу первая фраза отработала, в противном случае, он бы точно не стал обсуждать с незнакомцем политику Мьянмы, и уж тем более не поделился со мной номером отца, заранее предупредив его о моем звонке. Скорее всего, попросту сбросил бы звонок, услышав первые слова, максимум, обложил бы в ответ руганью. Сейчас же он был убежден, что я отношусь к высшей прослойке корейской элиты, поскольку являюсь женихом главы одного из чеболей. К тому же, важную роль играло инстинктивное желание сохранить какую-то связь с Чжичен, продлить тот промежуток времени, внутри которого они будут на одной орбите. Дополнительные мотивационные рычаги, которые, на мой взгляд, вполне могли оказаться решающими. С его отцом все было несколько проще. Если у сына был личный интерес, который пусть и помог, но тем не менее заставлял лавировать, выстраивая линию разговора так, чтобы не сломать собеседника, то вот военного диктатора Мьянмы интересовало только одно – сохранение своей власти. И пусть переговоры вышли крайне интенсивными, что тоже изрядно утомило, но результата добиться получилось. Конечно, оставался еще человеческий фактор, если главе новой военной хунты что-то ударит в голову и он все отменит. Повлиять на это из Сеула не получится, но какие-то мозги у него все-таки были, равно как и общее понимание принципа своей выгоды. Собственно, обладая минимальным интеллектом, до крупного полевого командира ополчения не подняться, максимум вырастешь до условного лейтенанта. Этот же сколотил собственную группировку, а потом вырезал предыдущее правительство. Уровень кругозора у него был крайне узкий, звериная жестокость просматривались даже в процессе беседы, но инстинкты работали, как надо, что позволяло надеяться, соглашение он выполнит, потому как с его точки зрения оно было исключительно выгодным. Беседу с продажниками я провел относительно быстро, один отсеялся сразу же, второй занял у меня всего 10 минут и был принят. Единственным, на кого потребовалось почти полчаса, стал третий. Но в конце концов я принял решение и по нему, дав команду немедленно выходить на работу. Буквально вчера у нас появился сайт с указанными на нем контактами. До того я о дополнительных продажах услуг не думал, но ввиду изменения концепции деятельности компании, решил, что лишним это не станет. Как итог, на почте уже имелось 5 заявок от компаний разного масштаба, а на телефон, который был обозначен в качестве официального номера бушующего кита, звонили уже 3. Один из стажеров команды маркетинга принял звонки и зафиксировал всю информацию, но для полноценной работы требовались специалисты по продажам. Изначально я планировал заниматься подобными встречами лично и брать их с собой, но сейчас решил от этой затеи отказаться. Времени и так критически не хватало, а у обоих кандидатов имелся определенный опыт. Тем более моим арсеналов методик воздействия они все равно не располагали, а обучать им я пока никого не планировал. К тому же это все равно долгий и муторный процесс, который при отсутствии нейромодулей способен растянуться на долгие годы. Когда последний из соискателей покинул помещение, получив полную инструкцию и отправившись на рабочее место, где их должен был проконтролировать Воншик, временно откомандированный для этой задачи, в дверь заглянула Хюрин. «Помнишь, я говорила, что нашелся неплохой бухгалтер? Ты еще глянул его резюме и сказал, что в принципе он подходит». Поняв, к чему она ведет, я с усталой улыбкой кивнул. Женщина же продолжила. Я ему позвонила, и он оказался совсем рядом. Взяла на себя смелость пригласить в офис. «Сможешь сейчас провести собеседование?» «С одной стороны, следовало со мной проконсультироваться. Но если глянуть под иным углом зрения, я сам предварительно одобрил его кандидатуру. А еще упоминал, что нам срочно нужен финансист. Вся бумажная работа по одобрению платежей ложилась на мои плечи, что отнимало некоторое время. Не говоря о том, что по мере роста доходов и усложнения их структуры, начнут возникать самые разнообразные вопросы с налогами. Вещь, которая неизменна для правительств любого формата, желание поглубже залезть в карман каждого, кто зарабатывает деньги, и загрести себе кусок побольше. Приглашай». Глава команды разведки, которая временно стала еще кадровиком, скрылась из виду. Я же поморщился от мысли, что специалиста по кадрам нам, по идее, тоже следовало бы отыскать. Чем крупнее компания, тем больше требуется узких профессионалов, хотя бы в единственном числе. Спустя несколько секунд в кабинет зашел бодрый старичок, который закрыл за собой перегородку и, подойдя к столу, устроился на кресле для посетителей. Оглядевшись, остановил взгляд на мне. «Маншик Джонг, 35 лет опыта работы с финансами. Мое резюме вы наверняка уже читали. Какие у вас есть вопросы, господин?» Держался он вполне уверенно. Негатива я пока тоже не заметил. А вот легкий интерес в глазах мужчины светился. «Почему вы поругались со своей внучкой?» Тот растерянно моргнул. Потом печально усмехнулся. «Это действительно важно?» Я в ответ пожал плечами. «Она замужем за сыном директора компании, где вы работали, а потом неожиданно уволились, после чего разорвали с ней все контакты. Насчет последнего момента, полной уверенности у меня не было, но судя по выражению лица, версия оказалась верной. Что до самого конфликта, о нем узнала Хюрин, банально проверив социальные сети сотрудников фирмы, где мужчина работал ранее, и его родственников. Мало того, что после увольнения, внучка удалила его из друзей, так она еще и оставила в сети пафосно-слезливый пост о том, что у нее больше нет деда, а сам он спешно продал свой дом и переехал в какую-то конуру на окраине Сеула. Во всем остальном его резюме вопросов не вызывало, да и эмоции человека, что сейчас сидел напротив, казались вполне располагающими. Тем не менее, я хотел услышать его видение истории, прежде чем мы начнем копать глубже. Какое-то время помолчав, собеседник определился и принялся излагать.